Человек, которого употребляет Бог. В нашей серии на тему «Человек, которого употребляет Бог» мы начали перечислять качества, которыми должен обладать евангелист. Мы обратили внимание на 5 условий. Первое – сознание крайнего банкротства. Второе – сознание достаточности Божьего спасения. Третье – жизнь отдана для великой цели. Четвертое – жизнь, из которой удалены все препятствия. И пятое – жизнь, отданная вполне в Божие распоряжение. Теперь посмотрим на 6. Служение превозмогающей молитвы. Есть ли что-нибудь важнее этого? Вы помните, как Иаков боролся с Богом в молитве? Мы редко поступаем так в наше время. Мы встаем утром, опускаемся на колени у кровати, бормочем несколько слов молитвы и спешим на работу. Вечером усталые, изнеможденные и полусонные, мы повторяем ту же процедуру и залазим в постель. Таково часто значение нашей молитвы. Но не так молился Иаков. Он боролся с Богом всю ночь и потом воскликнул: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Некоторые из нас никогда не научились такой молитве и поэтому не знают, как превознемогать. До тех пор, пока мы не превозможем в молитве с Богом, мы не превозможем в делах с людьми, но для того, чтобы превозмогать с людьми, нужно научиться прилагать усилия. Иисус сказал, что значит усиленно молиться? Вы помните, что Он проводил целые ночи в молитве? Ученики часто находили Его в одиночестве в молитве, в каком-нибудь уединенном месте, где Он изливал свою душу, усиленной молитве. Мы с вами мало знаем о такого рода молитве, но до тех пор, пока мы не научимся уединенной, усиленной молитве, мы не достигнем многого в нашем служении, и Бог не сможет употреблять нас, отвечать на наши молитвы и прославляться в нашем служении. Чарльз Финней умел так молиться. Он часто уходил в лес или в другое уединенное место, и там усиленно молился в присутствии Бога. Иногда он даже не мог выразить свое прошение словами. Он рассказывает, что часто мог только стонать и плакать. Настолько великим было лежащее на нем бремя. Неудивительно, что Бог пользовался им. Неудивительно, что он стал самым сильным пробудителем душ, и Бог прославлялся через его служение. Финей знал, что такое борение в молитве. Все те, кем пользовался Бог, были мужами молитвы. Если вы еще не научились молиться, не научились бороться в молитве с Богом и агонизировать пред Ним, если вы ничего не знаете о мучениях души, тогда вы не знаете, как иметь духовный успех. Если вы хотите, чтобы Бог прославился в вашем служении, вы должны прежде всего стать мужем молитвы. 7. Служение, пропитанное Словом Божьим. Я знаю проповедников, которые обращаются к Слову Божию только для того, чтобы приготовиться к проповеди. Всякий поступающий так, проповедник, не уйдет далеко в деле евангелизации. Мы должны обращаться к Слову Божию ради нашего духовного благосостояния. Мы должны знать Писание от обложки до обложки, и этого можно достигнуть только путем постоянного чтения. Читайте Писание от Бытия до Откровения снова и снова. Размышляйте на нем, отмечайте и подчеркивайте отдельные места, изучайте их. Пропитайтесь совершенно Божьим Словом. Читайте до тех пор, пока оно не станет частью вас. Только тогда Бог сможет употребить вас так, как Он хочет. Если вам не будет знакомо оружие, которое вам нужно применять, вы обнаружите, что при попытке его применения оно не послужит к вашему успеху. Слово Божие – это наше оружие. Только зная его и умея его применять, вы сможете иметь успех в деле евангелизации. Слово Божие должно быть у вас на языке и в сердце. Мы должны знать его и рассуждать о нем до тех пор, пока оно не станет частью нас. лежа ночью в постели, давайте повторять его, пока оно не наполнит вас, и мы не пропитаемся им совершенно. Вспомните, что не вашим словом пользуется Господь, но своим. То, что говорим мы сами, принесет мало пользы, но то, что говорит Бог, может совершить много. Давайте же употреблять Слово Божие, и, применяя его, будем знать его. И потому я снова повторяю, давайте читать его до тех пор, пока оно станет частью нашего естества. Знанию Слова Божия нет замены. Восьмое. Служение с жизненной вестью для погибающего мира. Почему вы идете на миссионерское поле в чужих странах? Для чего становитесь вы миссионерами? Что вы думаете там делать? Что есть у вас для язычников? Вы везете им социальное служение или образование? Может быть, вы хотите поднять их жизненный уровень? Может быть, вы едете в чужие страны для того, чтобы привести им немного нашей западной цивилизации? Может быть, вы думаете сосредоточиться на больничной или медицинской работе? Мой друг, если вы собираетесь в чужие страны, по одной из этих причин я советую вам не ехать вовсе. Вам нет места в этих отдаленных местностях. Предоставьте все не евангельское служение Объединенным Нациям. Они это сделают гораздо лучше вас. У них больше денег, опытных работников и разных ресурсов, чем у вас. У них есть все необходимое для этого. Они могут просветить язычников, подать им медицинскую помощь и позаботиться о социальном служении им. Они могут отвести туда западную цивилизацию и культуру. Это все побочная продукция христианства. Но главная цель миссионера – это проповедь Евангелия. И если вы идете не с одной только этой вестью, лучше не идите совсем. Вашей вестью должно быть следующее место Писания. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если вы не с этой вестью о спасении к погибающим язычникам собираетесь ехать в чужие страны, лучше оставайтесь дома. Для чего вы избираете пасторское служение? Почему вы хотите проповедовать Евангелие Иисуса Христа? Вы хотите развлекать людей? Или вам просто нужен заработок? Вы заинтересованы в деньгах, которые вы за это получите? Или вы считаете, что это достойное уважение занятия, которое поднимает ваш престиж и влиятельность? Это ваша цель? Тогда и вам, мой друг, я должен сказать, что лучше бы вы поискали другую профессию, потому что благословение Бога никогда не будет в вашем служении, если таковы его причины. Если вы не идете на служение с Божьей вестью о спасении для того, чтобы представить тем, кто во грехе и тьме, живого Спасителя и возвестить им, что Он умер за их грехи, если вы не собираетесь говорить погибающим: «Вот идет Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», я должен снова сказать вам, что лучше бы вы занялись чем-нибудь другим. И это служение не для вас, и вы напрасно тратите время. Мне пришел на память человек из Лондона, Англии, который посещал две церкви. По утрам он ходил в городской храм в самом центре города и слушал там прекрасные проповеди, и всегда после восклицал: «Какая чудесная проповедь!» По вечерам он ходил в молитвенный дом Спеджина, кафедры с мировой известностью, с громадный зал с двумя галереями, где проповедовал король проповедников Чарльз Спеджин, и после всегда восклицал: «Как чудесен Христос!» Если вы собираетесь говорить громкие проповеди, лучше не берите за это, потому что миру нужны не проповеди, а весть. И между проповедью и вестью есть великая разница. Можно пойти в семинарию и научиться прекрасно проповедовать, но за вестью нужно пойти к Богу. Проповеди никогда не повлияют на слушателей, но вести повлияют, потому что проповеди говорят к уму, а вести от Бога говорят к сердцу. Людям в наши дни нужны не проповеди, а вести от Бога. Мы должны идти и представлять Христа как живого Спасителя. Мир ожидает Божьих благовестников. Если вы пойдете за кафедру для того, чтобы возвещать живого Христа умирающему миру, Бог благословит ваше служение и употребит его для своей славы. Вы займетесь самым великим делом – служением благовестника, и никогда не пожалеете об этом. В конце жизни вы оглянетесь назад на свое служение и возблагодарите Бога за жизнь, проведенную в служении Господу Иисусу Христу. Аминь.